Она взглянула на него, сделала какое-то движение, и в одно время с этим быстрым взглядом блеснул какой-то будто внезапный свет от ее лица, от этой улыбки, от этого живого движения. Райский остановился на минуту, но блеск пропал, и она неподвижно слушала. «Тогда только», — продолжал он, стараясь объяснить себе смысл ее лица, — «в этом во всем и есть значение. Тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть ли у вас здесь такой двойник? Это другое сердце, другой ум, другая душа. И поделились ли вы с ним, взамен взятого у него, своей душой и своими мыслями? Есть ли?» «Есть», — с примесью грудного шепота произнесла она. «Есть». «Кто же это счастливое существо?» — с завистью, почти с испугом, даже ревностью, — спросил он. Она помолчала немного. «А попадья, у которой я гостила?» «Вам верно сказали о ней?» — отвечала Вера, и, встав со стула, стряхнула с передника крошки от сухарей. «Попадья?» — недоверчиво повторил Райский. «Да, она мой двойник. Когда она гостит у меня, мы часто и долго любуемся с ней Волгой и не наговоримся. Сидим вон там на скамье, как вы угадали. Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать». «Попадья», — повторил он задумчиво, не слушая ее и не заметив, что она улыбнулась, что у ней от улыбки задрожал подбородок. А у него на лице повисло облако недоумения, недоверчивости, какой-то беспричинной и бесцельной грусти. Он разбирал себя и, наконец, разобрал, что он допрашивался у Веры о том, населял ли кто-нибудь для нее этот уголок живым присутствием, не из участия, а частью за тем, чтобы испытать ее, частью, чтобы как будто отрекомендоваться ей, заявить свой взгляд, чувство. Он должен был сознаться, что втайне надеялся найти в ней ту же свежую, молодую, непочатую жизнь, как в Марфеньке, и что пока бессознательно он сам просился начать ее, населить эти места для нее собою, быть ее двойником. Словом, те же желания и стремления, как при встрече с Беловодовой, с Марфенькой, заговорили и теперь, но только сильнее, непобедимее, потому что Вера была заманчива, таинственно прекрасна, потому что в ней вся прелесть не являлась сразу, как в тех двух и во многих других, а пряталась и раздражала воображение, и это еще при первом шаге. Что же было еще дальше, впереди? Кто она? Что она? Лукавая кокетка? Тонкая актриса? Или глубокая и тонкая женская натура? Одна из тех, которые по воле своей играют жизнью человека, топчут ее, заставляя влачить жалкое существование, или дают уже такое счастье, лучше, жарче, живее какого не дается человеку. «Хотите еще кофе?» — повторила она. «Нет, не хочу. А бабушка Марфенька, вы любите их?» Задумчиво перешел он к новому вопросу. «Кого же мне любить, как не их?» «А меня?» Вдруг сказал он, переходя на шутливый тон. «Пожалуй, я и вас буду любить», — сказала она, глядя на него веселым взглядом, — «если заслужите». «Вот как? Ведь я вам брат. Вы и так должны меня любить». «Я никому ничего не должна». «Хвастунья! Я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь, я горда. Так, что ли? Нет, не так. Еще не выросла, не выбилась из этих общих мест жизни. Провинция, — думал Райский, сердито ходя по комнате. «Как же заслужить это счастье?» — спросил он с иронией. «Позвольте спросить». «Какое счастье?» «Счастье — приобрести вашу любовь». «Любовь, говорят, дается без всякой заслуги, так? Ведь она слепая. Я не знаю, впрочем». «А иногда приходит и сознательно», — заметил Райский, — «путем доверенности, уважения, дружбы. Я бы хотел начать с этого и окончить первым. Так что же надо сделать, чтобы заслужить ваше внимание, милая сестра?» «Не обращать на меня внимания», — сказала она, помолчав. «Как, не замечать вас? Не делать таких больших глаз, вот как теперь», — подсказала она. «Не ходить без меня в мою комнату. Не допытываться, что я люблю, что нет». «Гордость? А скажите, сестра, вы, извините, я откровенен, вы не рисуетесь этой гордостью?» Она молчала. «Не хочется вам похвастаться независимостью характера? Вы, может быть, стремитесь к самостоятельности и хотите щегольнуть эмансипацией от здешних авторитетов бабушки, Нила Андреевича, да? Вы, кажется, начинаете заслуживать мое доверие и дружбу», — смеясь заметила она, потом сделалась серьезно и казалась утомленной или скучной. «Я не совсем понимаю, что вы сказали», — прибавила она. «Я потому это говорю», — оправдывался он, — «что бабушка сказывала мне, что вы горды». «Бабушка? Какая право? Везде ее спрашивают». «Я совсем не горда». «И по какому случаю она говорила вам это?» «Потому что я вам с Марфенькой подарил вот это все, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда ли?» «Мне все равно, ваше ли это, мое ли, лишь бы я была здесь». «Да она не хотела оставаться здесь. Она хотела уехать в Новоселово». «Ну?» — отрывисто грудью спросила она, будто с тревогой. «Ну, я все уладил. Куда переезжать?» «Марфенька приняла подарок, но только с тем, чтобы и вы приняли. И бабушка поколебалась, но окончательно не решилась. Ждет, кажется, что скажете вы. А вы что скажете? Примете, да? Как сестра от брата». «Да, я приму», — поспешно сказала она. «Нет, зачем принимать? Я куплю. Продайте мне. У меня деньги есть. Я вам 50 000 дам». «Нет, так я не хочу». Она остановилась, подумала, бросила взгляд на Волгу, на обрыв, на сад. «Хорошо, как хотите, я на все согласна. Только чтоб нам остаться здесь». «Так я велю бумагу написать». «Да». «Благодарю», — говорила она, подойдя к нему и протянув ему обе руки. Он взял их, пожал и поцеловал ее в щеку. Она отвечала ему крепким пожатием и поцелуем на воздух. «Видно, вы в самом деле любите этот уголок и старый дом». «Да, очень. Послушайте, Вера, дайте мне комнату здесь, в доме. Мы будем вместе читать, учиться. Хотите учиться?» «Чему учиться?» — — с удивлением спросила она. «Вот видите, мне хочется пройти с Марфенькой практически историю литературы и искусства. Не пугайтесь», — поспешил он прибавить, заметив, что у ней на лице показался какой-то туман. «Курс весь будет состоять в чтении и разговорах. Мы будем читать все, старое и новое, свое и чужое, передавать друг другу впечатления, спорить. Это займет меня. Может быть, и вас. Вы любите искусство?» Она тихонько зевнула в руку. Он заметил. «Кажется, ее нельзя учить, да и нечему. Она или уже все знает, или не хочет знать», — решил он про себя. «А вы долго останетесь здесь?» — спросила она, не отвечая на его вопрос. «Не знаю. Это зависит от обстоятельств и от вас». «От меня?» — повторила она и задумалась, глядя в сторону. «Пойдемте туда, в тот дом. Я покажу вам свои альбомы, рисунки, мы поговорим», — предлагал он. «Хорошо, пойдите вперед, а я приду. Мне надо тут вынуть свои вещи, я еще не разобралась». Он медлил. Она, держась за дверь, ждала, чтоб он ушел. «Как она хороша, боже мой! И какая язвительная красота!» — думал он, идучи к себе и оглядываясь на ее окна. «Вера Васильевна приехала», — с живостью сказал он Якову в передней. «Бабушка, Вера приехала!» — крикнул он, проходя мимо бабушкиного кабинета и постучав в дверь. «Марфенька!» — закричал он у лестницы, ведущей в Марфенькину комнату. «Верочка приехала!» Крик, шум, восклицание, звон ключей, шипение самовара, беготня были ответом на принесенную им весть. Он проворно раскопал свои папки, бумаги, вынес в залу, разложил на столе и с нетерпением ждал, когда Вера отделается от объятий, ласк и расспросов бабушки и Марфеньки и прибежит к нему продолжать начатый разговор, которому он не хотел предвидеть конца. И сам удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, как будто в самом деле хотел заслужить внимание, доверие и дружбу. «Постой же», — думал он, — «я покажу, что ты больше ничего, как девочка передо мной». Он с нетерпением ждал, но Вера не приходила. Он располагал увлечь ее в бездонный разговор об искусстве, откуда шагнул бы к красоте, к чувствам и так далее. «Не все же открыла ей попадья», — думал он. «Не все стороны ума и чувства изведала она. Не успела, некогда. Посмотрим, будешь ли ты владеть собою, когда...»